Глава 11. Искусительница на монастырской тропе. От Юлима до первой заставы монастыря Каменной Иголки было всего 2 дня пути. Но какой это был путь! Местами тропа становилась такой страшной, что даже хладнокровному Рею хотелось, закрыв глаза, ползти на четвереньках, вжимаясь в гранит вырубленных в скале ступеней. Тропа была проложена так, чтобы исследовать естественным линиям горы и не нарушать гармонии святого места в соответствии с монашеской мудростью. Для неба и земли люди, что соломенные тигрята в духа в день, попользовался и выкинул. Хочешь следовать путям неба и земли? Относись к людям так же. Да и сам ты не исключение. Стертые ступени в 3 локтя шириной вели круто вверх. С одной стороны отвесно вздымалась гранитная скала, а с другой уходила вниз бездонная пропасть. С тропы открывались необозримые просторы горного края. Казалось, можно было бы разглядеть на горизонте золоченые шпили храмов Санака, если бы вид не застилали облака, которые остались уже совсем далеко под ногами, напоминая сверху распаханные белоснежные поля. При одном взгляде на эти облака у Кима начинался приступ горной болезни. Каждое мгновение подъема он раскаивался, что присоединился к Рею. Но повернуть назад ему не позволяла гордость. Да он и не дошел бы обратно. Спускаться одному по этой тропе. Становилось все холоднее. Время от времени налетал колючий ветер. Он то норовил сбросить в пропасть внезапным шквалом, то упорно дул в лицо, превращая в мучение каждый шаг. К полудню побратимы добрались до небольшой неогороженной площадки, где долго лежали без сил, слушая глухой гул близлежащего водопада. Этот водопад, казалось, задался целью соединить верхние и нижние миры. Начинался он где-то в складках и трещинах ледников Каменной Иголки и низвергался вниз, растворяясь в облачных полях. К счастью, опасным оказался только первый отрезок пути. Когда солнце начало клониться к западу, тропа привела путешественников в сосновый бор. Каменные ступени превратились в обычную тропинку, и вскоре дорога спустилась в заросшую долину, по дну которой куда-то несся бурный поток. Над лесом вздымались скалистые кручи, пугающе близко нависала идеально белая вершина Каменной Иголки. «Уф, кажется, добрались», — объявил Рэй, глядя, как заходящее солнце перекрашивает снежный пик Иголки сначала в пронзительно-розовый, а потом в зловеще-багровый цвет. В стороне от тропы среди сосен темнела небольшая часовня под замшелой черепичной крышей. «Ага, мне про нее говорили в Юлиме», — радостно добавил Рэй. «Тут и переночуем. Брат, привал!» Ким отозвался жалобным стоном. Уронив на землю все свои пожитки, он свалился рядом, раскинул руки и ноги. Ах, хорошо! Твердая, надежная земля! С самого утра об этом мечтал. Рэй устало плюхнулся рядом. Ну, брат, мы с тобой великие герои. На том повороте, сразу за водопадом, я был практически уверен, что меня сдует. Ха! Я был в этом уверен, как только увидел эти проклятые ступеньки. Чтоб тот гад, кто их вырубал, сам бы по ним ходил туда и обратно 3 раза в день. Чтоб бесы ему построили после смерти такую же тропу из нижнего мира в верхний. Это ведь монастырская тропа. Они ее для себя делали. Готов спорить, монахи нарочно устроили такую тропу, чтобы было меньше желающих к ним шастать. Часовенка под соснами для постоянного жилья была совсем непригодна. 4 кирпичные стенки, крыша, земляной пол и каменный алтарь духу небесного балдахина. Но для разовой ночевки вполне подходило. Кто-то даже позаботился заготовить дрова и хворост на растопку. Побратимы принесли жертву местным духам, избавившим их от гибели на тропе, после чего стали устраиваться на ночлег. Разожгли костер, вытащили из коробов куртки, одеяло, разложили на траве снеть и устроили отличный ужин. Ким даже кувшин юлимского вина с собой прихватил. Вообще, кроме еды и теплых вещей, они почти ничего с собой не взяли. Ким оставил большую часть своих вещей в Юлиме, в доме, где ночевал, чтобы забрать их на обратном пути. Рэй, который в ближайшие 10-15 лет в Юлим не собирался, просто подарил все хозяину дома. Кроме короба с припасами, Ким тащил с собой купленную в городе небольшую тяжелую пику с наконечником в виде листа акации. На всякий случай. Вдруг тигр все-таки вздумает напасть. Хотя только совершенно безумный тигр по доброй воле полезет на такую кручу. Солнце зашло как-то очень быстро. Ужин заканчивали уже в темноте. Ким собирал остатки еды в короб и думал о том, что здешние высокогорные долины — самые что ни на есть нетронутые первозданные места, до которых люди еще не скоро доберутся. Хоть и знаешь, что где-то поблизости монастырь, а все равно кажется, что вокруг одни духи да дикое зверье. Кстати, о зверях. Кажется, тигры охотятся по ночам. Тем временем Рэй натаскал сосновых веток для постели. Ким попытался завести разговор о тигре, потом о горных духах, но ничего не вышло. Рэй, напрочь лишенный воображения, к тому же зверски уставший, что-то пробормотал о глупых суевериях, затащил лапник в часовню, рухнул на него, с головой накрылся курткой и сразу же засопел. Ким подумал, что надо бы последовать его примеру, но сон почему-то пропал. Довольно долго он сидел у огня, подбрасывая мелкие сосновые ветки в догорающий костер. Смотрел, как они вспыхивают огненными метелками, и думал. Киму было как-то не по себе. Невидимый сосновый бор скрипел и вздыхал в темноте. В голове бродили навеянные юлимским вином и горным воздухом фантазии. Где-то в этом бору, если не соврали охотники, сейчас крадется тигр, выискивая жертву. Или тигр все-таки остался внизу? Второе вероятнее. Но тут и без тигра жутковато. Темнота такая густая, вязкая, что в ней трудно дышать. Словно повсюду развешаны пыльные черные занавеси. Одну откинешь, за ней вторая, за второй третья, и так до бесконечности. А потом вдруг откинешь занавесь, и из мрака выйдет красавица. С виду фея в цветных шелках и прозрачном газе, с распущенными черными волосами, хмельной и распутной улыбкой на алых губах и голодными волчьими глазами. Станет хватать за руки, завлекать под куст, там и выпьет кровь. «Не о чем тут мечтать», — одернул себя Ким. «Девка-оборотень, красивая только спереди, а за спину глянуть, у нее там жесткая шкура, острые уши, хвост. Заметят, что ты догадался, сразу перекинется волком и растерзает тебя». «Мне-то что? Я с ней обниматься не собираюсь», — возразил внутренний голос. «Подпущу поближе, да и всажу стрелу между глаз». Стрела не подействует. Нужно заговоренное железо и гусиная кровь. И вообще... У тебя ни лука, ни стрел нет, только пика, и та паршивая. А неважно. Все равно оборотней не бывает. Вдруг на крыше часовни что-то зашуршало. Посыпалась сухая хвоя. Ким вздрогнул и огляделся. В пяти шагах от костра качнулась толстая ветка сосны. В кроне снова послышалось шебуршание, и среди хвои явственно блеснули желтые глаза. Ким схватился за пику, судорожно вспоминая, умеют ли тигры лазать по деревьям. Глаза потухли. Вдоль ствола вниз скользнула длинная тень. На двух ногах шагнула к костру, выходя на свет. «Накликал!» — в ужасе подумал Ким. «Не бойся!» — раздался знакомый голос. «Я тебя не трону!» Ким вгляделся в говорящую и проглотил язык. Девушка непринужденно подошла к костру и уселась напротив Кима, щуря янтарные глаза. Тряхнула головой, откидывая с лица черные волосы. Буйные космы, похожие на грозовую тучу, не уложены даже в подобие прически. Ни тебе цветных шелков, ни газа, ни украшений. Только затрепанная мужская куртка и холщовые штаны. Ноги босые. Девица смотрела Киму прямо в лицо, нагло ухмыляясь и явно наслаждаясь его испугом. Была бы она парнем, он бы знал, как ответить на такой взгляд. — Что, «Опять будешь мне заливать, что пошла на первое свидание тайком от матери и заблудилась?» — проворчал Ким, не выпуская пики. «А я тебе тогда не врала». Девица села поудобнее, подогнув под себя ногу. Вторую протянула грязной пяткой к костру. «Я правда тайком ходила на первое свидание». Она помолчала, лукаво глядя на Кима, и небрежно добавила. «На свидание с тобой». Ким промолчал, не найдясь, как ответить на это лживое заявление. «По Санаку, значит, ходить одна боялась, а по горам ничего», — мрачно спросил он. «Про тигра-то слышала? Говорят, он тут живет. Не встречались?» Девица ухмыльнулась. «Конечно, встречались. Он тут, кстати, недалеко. А что его бояться? На иголке по ночам не в пример спокойнее, чем в Санаке, особенно в вашем подзаборном уделе». Ким от такого ответа слегка опешил, а девица добавила. «Приятно видеть, что ты послушался моего мудрого совета и приехал-таки в наши края. На ближайшие 10 лет я могу гарантировать тебе полную безопасность». 10 лет? — поперхнулся Ким. «Ну, нет. Я собираюсь пожить в монастыре месяц, ну, 2. Да, может, меня туда вообще не пустят?» «А я не о монастыре говорю». «Ты на что намекаешь? Заманить меня хотела, что ли?» «Может, и хотела». Желтоглазка соблазнительно улыбнулась, схватила без спросу глиняную бутылку и принялась дуть вино прямо из горлышка. Ким покосился на ее покрасневшие от вина губы, и внезапно его пробрала дрожь. Неужели она и впрямь оборотень? Их же не бывает. А если бы они и бывали, то ни один оборотень не оденется в такую рвань, не говоря уже о фее. Но как еще объяснить странность этой девицы? Одета, как крестьянский мальчик, ведет себя, как принцесса, а манеры хуже, чем у кочевого варвара, как будто мало давешнего беса-лазутчика. «Ты кто такая?» — сурово спросил Ким. Девица спокойно отпила еще вина. «Есть предположение?» «Бессмертная дева Хве», — ляпнул Ким первое, что пришло в голову. Девица ухмыльнулась. «Мне больше нравится имя Мэй-Мэй. Можешь звать меня так». «Не хочу. Все равно оно не твое». «Кстати, тебе не холодно?» — спросил Ким, поглядев на ее грязные босые ноги. Маленькие ступни явно никогда не бинтовали для придания им изящной крючкообразной формы, как у всех девушек империи, за исключением самых темных крестьянок. Но желтоглазая на крестьянку, похоже, не была определенна. «Ты не голодна? Тут у нас кое-что осталось от ужина. И раз уж ты все равно захватила мою бутылку, возьми хоть стакан». «Не беспокойся, я все равно уже допиваю». Незнакомка одним глотком прикончила вино, непринужденно заглянула в короб. «Что там у нас? О, рыбка! Обожаю рыбку!» Она вытащила на свет прославленный юлимский рыбный пирог и запустила в него зубки. Ким молча наблюдал за ней. «Что-то ты не уфивлен нашей стфече!» — с набитым ртом заявила девица. «А я ожидал тебя увидеть». «Как это?» Желтоглазая быстро проглотила кусок и посмотрела на него удивленным взглядом. Ким мысленно себе поаплодировал. «Кое-кто предупредил меня в Юлиме. Кроме того, мне нагадали встречу с прекрасной незнакомкой, еще в Санаке». «Да? А что именно нагадали?» «Ну...» Ким сделал неопределенный жест. «Что она будет меня искушать». «А ты уже размечтался!» — девица развеселилась. «Даже не рассчитывай!» «Да я просто мимо шла. Глядь, костер, а у него сидит старый знакомый. Думаю, надо на тебя еще разок полюбоваться. Прошлый-то раз был все на бегу, в темноте». «Мимо шла!» — передразнил Ким. «Что-то в последнее время слишком много народу чисто случайно мимо меня проходит. Ну, давай, любуйся. Позволяю. Вот он я. Нравлюсь?» «Не особенно». Девица пересела поближе к Киму, заглянула в лицо, потыкала его пальцем в живот. «Уж слишком ты тощий». «А ты что, меня жрать собралась?» «Нет, но настоящий герой должен быть грозным, осанистым, могучим. Представь себе воителя облачного ветра. Вот каким должен быть привлекательный мужчина. А ты, как бы это выразиться? То есть я для тебя недостаточно мужественный? Ага, девица радостно закивала. Хочешь, проверь? Развязно предложил Ким, обнимая желтоглазую за талию. Я сопротивляться не буду. Тут в темноте что-то мелькнуло, и маленький острый кулак впился Киму в бок. Второй тычок Ким успел блокировать и сам подивился силе удара незнакомки. Руки у нее были твердые, как из камня. — Прошлый раз ты предупредила, что полезешь драться, — обиженно сказал он, потирая запястье. — Дурочка, шуток не понимаешь. — Понял теперь, — тяжело дыша заявила незнакомка. Сопротивляться он не будет, ну надо же! Это у него чувство юмора такое. Хотела бы выпить твою кровь, давно уж выпила бы. Так ты оборотень? А тебе бы хотелось, чтобы я оказалась оборотнем? Нет. Во-первых, я в них не верю. А во-вторых, они мне не нравятся. Оборотня я бы в постель не взял. Хвост, уши волосатые. Фу! Как Ким и предполагал, девица ничуть не смутилась, а только весело расхохоталась. «Ой, какие мы привередливые! Хвост мой ему не нравится! Много ли хвостов ты в своей жизни видел, чтобы вот так не глядя?» Неожиданно Ким вспомнил о поручении лазутчика и одновременно осознал, почему она его так взбесила. Это была самая обыкновенная ревность. Несколько мгновений он раздумывал, говорить девице о той встрече или не говорить. — Ты не замужем? — как бы невзначай спросил он. — Нет, а что? Хочешь взять? Избави меня, боги. Просто я вчера встретил в Санаке одного парня, который просил меня кое-что тебе передать. Девица прищурилась. — Очень интересно. Что за парень? — Угадай. Ходит весь в черном, по чужим домам шарится, разговаривает загадками, исчезает внезапно. Девица так и подскочила. — Это тот самый тип, который приходил к тебе после экзаменов? — Ага, — подтвердил Ким, довольный. — Надо же, не забыла. — Знаешь, похоже, он все-таки не лазутчик, а самый настоящий бес. — Вот так удача, — пробормотала девица. Тайный поклонник, да еще и бес. И что он просил мне передать? Не так быстро. Одно условие. Ты скажешь мне, кто этот парень? Я его не знаю. Но он-то тебя отлично знает. Если он бес, ты его все равно не поймаешь. А он правда бес? Не тяни, передавай послание. Он просил передать, что любит тебя, неохотно сказал Ким. И будет любить всегда, и ничто его не остановит, ни смерть, ни ненависть. Что-то в этом духе. Желтоглазая хмыкнула было, но вдруг задумалась. Киму даже показалось, что она побледнела. — Так и сказал? Ни смерть, ни ненависть? — повторила она. — Опиши-ка еще раз, как он выглядел. — Такой худощавый, средних лет, похожий на монаха, а при нем черная собака. — Далась тебе эта собака! — вспылил Ким. — Я тебе уже говорил, что никакой собаки с ним нет. — Подумай хорошенько, — упрашивала девица. — Может быть, ты встречал его раньше? Ким покопался в памяти и нахмурился. — Много лет назад я знал человека, у которого был черный пес. Но они оба давно умерли, я точно знаю, я при этом присутствовал. «Мой бес — синеглазый керимец лет 30. Девица покачала головой. «Если керимец, то ему, может быть, и 20 и 40, по лицу не угадаешь». Подумав еще немного, она добавила уже спокойнее. «Нет, это не мог быть тот, о ком я подумала. Иначе он тебя сразу же убил бы. А больше ни одного молодого синеглазого керимца я не знаю». Она взглянула ему в лицо и фыркнула. «Кроме тебя». Ким на насмешку не ответил. Он, как зачарованный, смотрел на девицу, в ее удлиненные янтарные глаза под широкими нахмуренными бровями. И в сознании всплывали какие-то странные образы, не то сны, не то обрывки воспоминаний. Другие — далекие горы, ранний листопад, пронизывающий холод, от которого не спасает ни одеяло, ни жаровня, ни старая куртка с чужого плеча. Вечный затаенный страх, который сменяется то вспышками отчаяния, то приступами решимости. Беспомощность и одиночество перед лицом жестокого опасного врага. И, наконец, битва, огонь и дождь, смывающий с лица копоть. Но при чем тут желтоглазка? Почему она пробуждает в нем воспоминания о том, что он приказал себе забыть навсегда? Ким пододвинулся ближе к девушке, сжал ее руку. — Слушай, а почему ты его так боишься? — приглушенным голосом спросил он. — Того, с черной собакой. — Я боюсь? Да мне это слово незнакомо. Отпусти меня! Девица резко дернула руку на себя, но Ким ее не выпустил. — Что он тебе сделал? — Ничего, — прошипела она. — Отстань! Сейчас получишь в глаз, честное слово. Мы с тобой точно прежде не встречались. Ким крепче сжал ее запястье. Как тебя зовут? Не отпущу, пока не скажешь. На скуластом лице желтоглазой промелькнула растерянность, немедленно сменившаяся бешеной злостью. Ненавижу! Она стремительно взмахнула свободной рукой, метя в лицо. И Ким невольно вскрикнул от боли. Что-то горячее брызнуло в глаза. «Когда всякие считают себя вправе...» Острые лезвия полоснули по руке, и полуослепший Ким разжал пальцы. «Мной распоряжаться! Запомни на всю жизнь!» «Тура!» — взвыл Ким, вскакивая на ноги. «Кто здесь?» — раздался громкий возглас, и из часовни выскочил толком не проснувшийся Рэй с дорожным посохом в руке. Девица, воспользовавшись моментом, скользнула от костра в темноту под деревья. «Лови ее!» — завопил Ким, бросаясь за ней. Однако, не пробежав и десятка шагов, остановился. Постоял немного в темноте, тяжело дыша, и вернулся к костру. Девица уже ускользнула. А бегать за ней по ночному лесу, который она знала явно лучше, было заведомо бесполезной затеей. Рэй встретил его градом вопросов. «Что случилось? Тут кто-то был? Я слышал женский голос!» «Ким, что у тебя с лицом?» «Атака тигра», — хмуро сказал Ким, вытирая кровь со скулы. «Хорошо, хоть глаз остался цел. Вот же бесовка!» «Какого еще тигра? Где он?» «Ему удалось скрыться», — Ким подумал и добавил. «Ничего, он еще вернется. А нет, так я сам его найду».